«Я и сам хотел предложить», — сказал я. «Только вот», — Джив взмахнул щупальцами. «Наверное, ты беспокоишься о средствах оплаты?» «Я действительно немного беспокоился о средствах оплаты. Собственно, меня еще не поставили в курс, какие деньги в ходу в этом месте и вообще что из себя представляет местная экономика». «Не беспокойся, друг», — сказал Джив. «Мы всегда там собираемся, потому что это наш бар, безопасное место. Он принадлежит клану и поэтому никаких средств оплаты не нужно. Но и насчет средств оплаты в каком-нибудь другом месте ты беспокоиться не должен. Ты получил 1000 галактических единиц. Клан заботится о своих людях, Ал. Я понятия не имел, 1000 галактических единиц, это много или мало? Как же я смогу получить эту 1000 единиц?» — спросил я озадаченно. «Слишком много новой информации». Джив издал серию трубных звуков, которые означали хихиканье. «Мы установим тебе систему, Ал, после того, как отгуляем, и ты все поймешь». Действительно, в тот же день мне установили систему, позволяющую отслеживать мое финансовое положение. Установили в сознании, конечно же. Это очень удобная штука, дающая очень необычные ощущения. Ты можешь узнать, сколько у тебя денег, лишь слегка сконцентрировавшись на этой мысли. Никаких чеков, купюр, карточек. Твоим кошельком является твое сознание. Оплата же осуществляется путем открытия доступа в сознание специальному сканеру. Как я уже сказал, сознание используется как кошелек, а как известно, из любого кошелька можно вытащить деньги без согласия на то владельца, обладая определенной сноровкой или техническими средствами. Мы тоже занимались подобным воровством, но об этом позже. Глава 10. В тот день мы здорово надрались, перепробовали, наверное, с десяток разных напитков. Бар был чем-то средним между бомбоубежищем и дотом, подземелье, сверхпрочная дверь, снабженная идентификатором личности, чужих сюда не пускали, торчащий над дверью ствол автоматического плазменного излучателя, несгораемые стены, хорошее место, безопасное. Бармен напоминал сову, перья, громадные глаза, клюв. Джив сказал, что он раньше работал на клан. Когда нужно было устранить кого-то без шума, обращались к нему. Сова-киллер. Теперь он не убивает, но делает напитки. Очень приличные. Отдельно нужно рассказать о напитках. По сути дела, весь инопланетный алкоголь представляет собой жидкие эмоции. В определенном смысле, у нас на Земле ситуация обстоит похожим образом. Пьют для того, чтобы притупить отрицательные эмоции, или же чтобы развеселиться. Инопланетяне в этом смысле пошли дальше. У них есть напиток «Радость», модификацией которого угощал меня Джив после первого дела, напиток «Спокойствие», напиток «Решительности» и еще много разных. Есть и более крепкие напитки, когда радость сменяется экстазом, например, но есть еще целая куча бухла, которая создает эмоцию совершенно нечеловеческую, инопланетянскую. Это, как открытие, ты чувствуешь что, чего не чувствовал никогда ранее, и нет в земном языке слов, чтобы описать это, даже приблизительно. А если начинаешь смешивать напитки, то получаешь совершенно немыслимые комбинации ощущений, и ощущаешь себя уже не совсем человеком. К слову, после нескольких посещений нашего бара я стал лучше понимать некоторых инопланетян. А что касается ребят из нашей пятерки, то у меня возникло ощущение, что каждого из них я знаю как минимум 100 лет и что каждый из них мне как родной. Я почти полюбил этих парней, с которыми мне теперь проводить большую часть своего времени, которых прикрывать в бою, и все такое. Алкоголь иногда делает чудеса, знаете ли, особенно инопланетянский. В общем, мы хорошо провели тот вечер, а уже ночью в номере я ощутил, что происходящее со мною действительно реально, что я на чужой планете, среди представителей разных рас, что здесь все довольно серьезно, что здесь не Земля, которая осталась так далеко, что и подумать страшно. Хотелось ли мне на Землю? Могу сказать точно, не хотелось. Здесь у меня появилась жизнь, о которой я и не мечтал дома. Интересная жизнь, настоящая. Потом я уснул и видел странные сны. На следующий день мы с Джифом отправились к торговцу с 7-й улицы, который работал под нашей защитой. Не скажу, чтобы этот торговец мне понравился. Он очень напоминал таракана размером с человека, неприятно пах, говорил трещащей скороговоркой, из которой можно было разобрать одно слово из трех. Еще он был ярко-розового цвета. Короче, причин для того, чтобы не испытывать симпатии к этому существу, хватало. Но этот торговец находился под защитой клана. Если перевести на понятный земной язык, Зук платил клану за крышу, чтобы его не обижали другие существа, более злые и сильные. Кроме того, клан выступал гарантом по его сделкам. Подобное практиковалось со многими галактическими коммерсантами. Жадность и страсть к наживе – общие, вероятно, для всех разумных существ качества. И эти замечательные качества порой толкают разумных существ на не очень разумные действия. Занять деньги и не вернуть их в срок. Взять товар и не расплатиться. Взять деньги и не поставить товар. Ну и тому подобное. Все, что нам хорошо знакомо на Земле. А вот решать такие проблемы представителям галактического бизнеса было едва ли не сложнее, чем землянам. Во-первых, суды. Они существовали, но проку от них было мало. Вердикт суда, вынесенный в одном секторе пространства, ничего не значил в другом секторе. А единого галактического суда не существовало, да и не могло существовать, как мне объяснили. Слишком уж разные народы населяют галактику, слишком отлично их представление об этике, нравственности и приличии. Так что суды ничего не решали. Во-вторых, полиция. Галактической полиции не существовало, как и галактических судов. Существовали полицейские силы отдельных рас, существовали целые армии, но все это было настолько запутано и сложно. У космических коммерсантов не было иного выхода, кроме как обращаться в тот или иной клан за поддержкой. И кланы помогали. При заключении сделки было известно, за таким-то стоит такой-то клан, обманывать его, выйдет себе дороже. А в случае, если обман все же случился, клан сам проводил следствие, розыск и суд виновного, к какой бы расе он ни принадлежал. Подобные услуги стоили недешево, клан богател, выступая в качестве галактической полиции и суда. Коммерсанты же, относящиеся к враждующим кланам, старались не иметь дел друг с другом, во избежание последствий, которые могли быть очень серьезными. Так вот, розовый таракан Зук пользовался и защитой клана, и его гарантиями по бизнесу. Что касается его бизнеса, то он тоже не очень-то понравился мне. Его магазин представлял собою что-то вроде бутика. Мне не очень понравилось, что там продавались живые существа, причем, не в качестве домашних питомцев, а в качестве самой разнообразной домашней утвари. Когда мы пришли, Зук охмурял очередного покупателя, длинную бесформенную фигуру, закутанную в вырвиглазный переливающийся плащ. Увидев нас, розовый таракан всплеснул передними лапками и елейным голоском попросил обождать. Я расположился на скамейке, а Джив, который не нуждался в том, чтобы сидеть, стоял рядом и рассказывал мне о покупателе, которому Зук настойчиво что-то впаривал. Это был аристократ из центра галактики. Зук увивался вокруг него и усердствовал изо всех сил. «Взгляните, прошу вас, кошелек, безусловно, вы правы. Эта штука похожа на кошелек и используется точно так, как кошелек, но это обитатель фиолетового леса откуда-то с окраины галактики. Я не знаю точно, откуда. В него добавили несколько заклепок и парочку молний, и получился замечательный кошелек. Вы ощутили, насколько эта штука приятна на ощупь? Именно, необычно. Чувствуете, как он дрожит и вибрирует? Совсем немного, но ощутимо. А в тон к кошельку могу предложить замечательную сумочку. Последний писк. Да, у нее глаза. Обратите внимание, как грустно и задумчиво она смотрит. Наверное, предается воспоминаниям о былой жизни в болоте. Она оттуда родом. Нет, нет, не беспокойтесь. Она не переварит кошелек ни в коем случае. Органическая несовместимость. Еще Зук предложил аристократу живую меховую накидку, комплект живой мебели, редкостные живые кристаллы, используемые для освещения и прочих существ с разных концов галактики. Признаюсь, что происходящее было мне неприятно, Джив же никаких эмоций не проявлял, но я чувствовал, что он обеспокоен. Зук был нашим подопечным. Черт побери, вся седьмая улица, все торговцы, бордели, рестораны, все, что приносило прибыль, было под кланом. Об этом знали представители всех кланов и банд, присутствующих на планете. И вот, у розового таракана Зуга возникают неприятности. С чего бы, спрашивается. Аристократ в вырвиглазном плаще сделал покупки и отправился во свояси, даже не посмотрев в нашу сторону. Как только за ним закрылись двери, розовый таракан бросился к нам. Я удивился его поразительной проворности. «Они угрожали мне, Джив!» — вскричал он очень неприятным тонким голосом. «Успокойся!» — прогудел Джив. «Успокойся и говори толком. Кто угрожал? Я их не знаю». Розовый таракан поднялся на дыбы, вероятно, в приступе отчаяния, продемонстрировав при этом брюхо нежно-бирюзового цвета. Как по мне, то это было уже чересчур. «Я их не знаю», — вопил Зук. «Они пришли, сказали, что убьют, если не отдам им деньги. Они забрали все, что у меня было, сказали, что придут еще. Ты сказал им, что находишься под защитой клана?» — спросил Джив. «Сказал», — взвопил таракан. «Сказал, что люди из клана Цзыкун — мои друзья, и что я даже поклоняюсь изначальной пустоте, но они не послушали. Один из них приставил к моей голове дезинтегратор, а второй ввел мне вещество, какую-то дрянь, чтобы снять защитный блок и украсть мои деньги. И они украли все, что было, и сказали, что придут еще. Тише, не кричи», — голос Джифа звучал вкрадчиво, но угадывались в этой вкрадчивости грозные нотки. «Говори толком, что еще ты запомнил, Брум?» — воскликнул Зук. «Одного из них звали Брум. Это я точно помню. Будь проклято его имя. Опиши их», — потребовал Джиф. Последовало очень эмоциональное описание пришедших к нашему подопечному таракану бандитов. Оно сопровождалось ругательствами, визгом и приплясываниями. К моему удивлению, Зук сказал, что его обидчики немного похожи на меня, только у них на две руки больше, они полностью лишены волос, а кожа у них темно-зеленая. «Понятно», — мрачно сказал Джиф. «В общем, ты можешь не бояться, они больше не побеспокоят тебя, никогда. А деньги?» — патетически воскликнул розовый таракан. «Сколько они взяли?» — спросил Джиф. 2215. «Они вернут», — сказал Джиф. «А если не смогут вернуть, то спишешь со своих взносов. Это, кажется, получается 3 взноса, 4, возразил неугомонный таракан, который, видимо, почувствовал, что можно не только вернуть потерянное, но и немного поживиться. 4 так 4, сказал Джиф. «Все, пойдем, Ал, тебе, Зук, мы пришлем охрану сегодня же». Зук, который, судя по всему, был доволен прошедшими переговорами, проводил нас до дверей и пожелал благословения от самой изначальной пустоты. Еще он сказал, что помолится за нас той самой изначальной пустоте. Джиф издал звук, который должен был свидетельствовать о том, что его, Джифа, терпение отнюдь не безгранично. Почувствовав, что выходит за рамки приличия, розовый таракан коснулся передними лапками головы, что означало выражение глубочайшего почтения. «Мы покинули этот странный бутик и уселись в вездеход. Непонятная история», — сказал Джиф. «Непонятная и неприятная. Видишь ли, Ал, все знают, что Зук — наш друг. Ограбить его — это все равно, что ограбить нас. Они знают, что мы вынуждены будем отреагировать. И отреагировать быстро, чтобы по 7-й улице не поползли всякие слухи. Ты же видел этого Зуга. Он везде будет кричать, что клан Цзыкун не смог его защитить, а через несколько дней об этом будут говорить по всей 7-й улице. Это урон репутации, который мы не можем себе позволить. Что мы будем делать сейчас?» — спросил я. «Сначала свяжемся с Чаком, чтобы прислал кого-нибудь охранять этого Зуга. Затем попытаемся выяснить, что это за Брум и откуда он взялся. В этом нам поможет Шат через свои связи. И попробуем найти его. Ты понял, кто такие эти нападавшие? И к какому народу галактики они принадлежат?» — спросил я. «Приблизительно», — сказал Джиф. «И сейчас мы проедем в одно место, там любят собираться такие существа. По дороге мы утрясли вопрос с охраной розового таракана Зуга, а также доложили Шаду о ситуации и запросили всю возможную информацию на Брума. Шад сказал, что постарается узнать, но это долго, а действовать нужно быстро». И отключился. По-видимому, был не в духе. Когда босс отключился, Джиф тихонько выругался. Дальше мы ехали молча. Мы подъехали к громадной стеклянной 6-угольной призме. Здание сияло всеми возможными цветами. Оно источало из себя музыку, благовония и рекламные голограммы, которые накинулись на нас, как только мы подошли ко входу. Здесь было полно народа, и явно царила атмосфера праздника. «Самый большой бордель в этой части города», — сказал Джиф. «Сейчас мы кое-кого найдем». В гигантском холле здания, который был размером с футбольное поле, можно было потеряться. Здесь тоже было полно праздно шатающихся существ, декоративных растений, блеска, показной роскоши. Одним словом, хозяева этого места сделали все для того, чтобы каждый вошедший почувствовал свою сопричастность к красивой жизни. «Это место тоже принадлежит клану?» – поинтересовался я. «Принадлежит», – сказал Джиф, озираясь по сторонам. «Да только не нашему, во всяком случае, пока. Сейчас мы найдем кого-нибудь из тех, кому оно принадлежит, Ал». Искать долго не пришлось. Появилось небольшое и очень верткое существо, напоминающие одновременно ящерицу и мышь. Оно почтительно поздоровалось с Джифом, который явно был здесь хорошо известен, и предложило свои услуги, если мы в таковых нуждаемся. «Нуждаемся», — сказал Джиф. «Мы ищем кое-кого, вот таких, как он», — Джиф указал на меня, «только с четырьмя руками и кожа у них зеленая. Одного из них зовут Брум». Ящероподобный ненадолго задумался. «Могу ли я узнать причину, по которой вы ищете их?» — спросил он после раздумья. «Дело клана», — сказал Джиф с некоторым высокомерием. Ящероподобный почтительно поклонился, как бы давая понять, что вопросов у него больше нет. «Дело клана, причина весомая и исчерпывающая». «Есть такие», — сказал он после небольшой паузы. «Все как ты говоришь. Одного зовут Брум, он у них за старшего. Они сейчас у нас, на 23-м этаже, снимают 3 номера. Сколько их?» «Было 11», — сказал ящерообразный. «Вчера прибыло еще 3. Мы пойдем, поговорим с ними», — не столько спросил, сколько поставил в известность ящероподобного Джиф. Тот снова задумался. «А мне подумалось, что либо раса ящерообразных не слишком сообразительна, либо перед нами не лучший ее представитель». «Хорошо», — сказал ящероподобный, — «вы пойдете к ним и поговорите, но только в моем присутствии. Нам не нужен здесь лишний шум, надеюсь, сами понимаете, гости прибывают к нам с другого конца галактики, чтобы отдохнуть. Они не любят, когда стрельба и крики. Они любят, чтобы тишина, приятные звуки, запахи и напитки». «Так даже лучше», — сказал Джиф, обрадованный тем, что получил содействие. «Нам тоже не нужен шум. Мы тоже любим приятные звуки и все такое. Нам нужно вопрос решить с этим Брумом. Но если он не послушает, дружище, то мы возьмем его с собой и поговорим уже в другом месте, по-своему». Глазки ящероподобного несколько раз быстро мигнули. «Разберемся», — сказал он неопределенно. «А сейчас пойдемте со мною». И мы двинулись. Я глазел по сторонам, любуясь причудливой отделкой интерьера и странными растениями. Джив был сосредоточен и немного насторожен. Ящероподобный выглядел совершенно невозмутимо. Если его и обуревали какие-то эмоции, то демонстрировать их он не спешил. «В общем, дело виделось мне довольно легким. Сейчас мы войдем в номер, прижмем к стенке, и все будет хорошо. Никаких эксцессов, плевое дело». Мы поднялись на 23-й этаж. Роскошь класса хай-тек, пол из материала, напоминающего стекло, белоснежные стены, цветы, изваяния каких-то жутких существ, напоминающих химер, приятная музыка, которая раздавалась невесть откуда. «Где?» — коротко спросил Джиф. «Конец коридора», — сказал ящероподобный. И мы пошли в конец коридора. «Послушай, Джиф», — сказал я, — «может быть, нам нужно снова связаться с Шадом? Может быть, он узнал что-то про этого Брума?» «Пустяки», — сказал Джиф. «У Шада и без нас сейчас куча забот. Все как-то сразу навалилось. Сами разберемся. У меня был при себе пистолет, точно такой, как на первом задании, когда я столкнулся с пауками Блу-Блу. Я решил, что у Джифа тоже наверняка было оружие. Насчет ящерообразного я не знал, но подозревал, что его положение обязывает иметь при себе какой-нибудь ствол». Мы подошли к двери. «Здесь», — сказал ящерообразный. Он надавил на небольшую выпуклость справа от двери. Несколько секунд все было тихо. Глава 11. Все произошло очень быстро. Я увидел, как в двери появилась дыра, совершенно бесшумно, а за ней вторая и третья, а затем еще и еще. Нам, мне и Джифу, повезло, потому что мы стояли слегка в стороне и нас не зацепило. А вот ящероподобному повезло меньше. В него попали, по крайней мере, 3 плазменных заряда. Его зеленое чешуйчатое тело буквально разорвало, темно-красная кровь брызнула во все стороны, окатив нас с Джифом. Мы бросились в разные стороны от двери. Считанные секунды понадобились мне, чтобы выхватить пистолет, а Джиф за это время уже открыл огонь с 2 рук. Его громадные стволы делали в стене дыры размером в 2 кулака, а дверь тут же снесли. Коридор наполнился грохотом, гарью и пылью. Я тоже сделал несколько выстрелов в дверной проем. «Ты цел, Ал?» — крикнул запыхавшийся Джиф. «Я в порядке», — сказал я, хотя это было и не совсем правдой. Сердце колотилось, а во рту пересохло. Я все еще был обыкновенным землянином, а не холоднокровным убийцей галактического клана. Нам не повезло и еще в одном, на нас не было брони. Планировалась же легкая прогулка, чего уж там. Джиф хотел сказать что-то еще, вероятно, что-то одобряющее, но ему не дали. Двери справа и слева от нас распахнулись, и в коридор высыпала целая толпа вооруженных гуманоидов, которые тут же открыли по нам беспорядочный огонь. Спасла нас способность замедлять время. Вот эти несколько секунд форы. Мы успели буквально выскочить с линии огня и даже нанести противникам небольшой ущерб. Я подстрелил одного из нападавших, а Джив был более продуктивен. Огромные его стволы снесли минимум троих. Мы укрылись за колоннами в боковом ответвлении коридора, по всей видимости, в хозяйственном блоке. Теперь нападающие оказались в невыгодном положении. Чтобы добраться до нас, им нужно было появиться в секторе обстрела, а уж с такого расстояния мы с Джифом не промазали бы. Видимо, нападающие вполне понимали сложность стоящей перед ними задачи, поэтому нападать они не спешили. Было тихо, наверное, с полминуты, а потом началось. Наш небольшой бой сначала вызвал у жителей этажа натуральный ступор, но вот когда все стихло, коридор наполнился шумом, визгом, клёкотом и еще множеством других сложноидентифицируемых звуков, в которых, однако, определенно угадывались панические нотки. Множество до смерти перепуганных существ в панике вывалило из номеров в коридор с целью спастись бегством из отеля, который внезапно превратился в поле боя. «Пойдем, Ал, посмотрим, что там делается», — сказал Джив. Мы осторожно, не убирая оружие, выбрались из хозяйственного блока. Мои опасения подтвердились. В коридоре творился форменный бедлам. Целая толпа туристов из самых разных уголков галактики штурмовала лифты. Все это сопровождалось перебранкой, рычанием, воплями и иными соответствующими ситуации звуками. Несчастные посетители борделя отпихивали друг друга, обменивались тычками и даже вступали в потасовки, пытаясь оказаться поближе к лифтам, которых было всего три и которые явно не были рассчитаны на такой наплыв пассажиров. Довершали картину всеобщего хаоса развороченная стена и трупы, оставшиеся на поля боя. «Имеем шанс выбраться», — сказал повеселевший Джиф. «Мы смешались с толпой. Габариты и физическая мощь Джифа, а также мои боевые навыки, эти два фактора обеспечили нам место в лифте. Нападавших нигде не было видно, скорее всего они решили ретироваться, поняв, что в затяжном бою им явно ничего не светит, что же вполне мудрое решение. В компании верещащих инопланетян мы приехали на первый этаж, где обнаружили, что паника дошла и сюда. Целыми толпами перепуганные клиенты ретировались из здания. Кое-где были видны собратья покойного ящерообразного, которые пытались навести хоть какой-то порядок в этом безумии, но, по-видимому, у них ничего не получалось. «Нет, через центральный выход нам нельзя», — сказал Джив. «Что же ему виднее? Мы прошли через ресторан в кухню, где благополучно воспользовались черным выходом, который, к счастью для нас, не охранялся. Дух мы перевели в вездеходе, который Джив поставил на автопилот и отправил к нашей базе. Уже в вездеходе мой напарник дал волю чувствам. Сначала он ругался, изрыгал чудовищные проклятия, вопил и богохульствовал. Да, что-то он там не очень хорошее завернул про изначальную пустоту, а потом, наругавшись вдоволь, замолк, и было в этом что-то такое обреченное, что очень мне не понравилось. Сам-то я пребывал в довольно хорошем расположении духа, мы живы, здоровы, выбрались из довольно серьезного переплета, еще и нанесли врагам некоторый ущерб, так что им теперь неповадно будет. Джив явно не разделял моего оптимизма. На мой законный вопрос, отчего он вдруг так внезапно впал в депрессию, когда все так неплохо обстоит, он ответил, после некоторого молчания. Наверное, собирался с мыслями. На самом деле все очень плохо, Ал. Все очень плохо, повторил он с нажимом. Может быть, объяснишь, что происходит? Спросил я озадаченно. Лучше всего объяснит тебе Шат, на базе. А я скажу так, мы пришли в место, которое контролирует банда Цу. Они называют себя кланом. Тут Джив перешел на несколько пренебрежительный тон, хотя все знают, что это простая банда. У них нет традиции и истории. У них нет духовного единства, их мало кто воспринимает всерьез, но они многочисленны и опасны. У нас с ними что-то вроде договора о ненападении. И вот, мы приходим в их место. Мы берем одного из Цу и идем разбираться с этими бездельниками, ограбившими Зуфа. В результате этот Цу гибнет. Половина этажа разворочена. Там валяются трупы, а все посетители борделя в панике бегут прочь. Это убытки, Ал, это ущерб репутации. Такого нам не простят. Тем более, что убит их собрат, ты понимаешь, но ведь не мы убили его, возмутился я. Джив вздохнул, это не имеет большого значения, он был с нами и он погиб, а мы живы, вот это имеет значение, остальное несущественно. Может быть, нужно уведомить Шада, спросил я. Будь уверен, он уже в курсе дела. Он знает, что произошло. У Шада везде глаза, сказал Джив. И что же теперь будет? Спросил я растерянно. Джив не ответил. До самой базы мы молчали. Когда мы приехали к базе, я понял, что, во-первых, Джив прав и Шад действительно в курсе происходящего, а во-вторых, я убедился в том, что дело серьезно. На въезде в базу стоял боевой вездеход, ощетинившийся несколькими пушками. Еще с полдюжины вездеходов охраняли другие подъезды и подходы, образуя что-то вроде периметра безопасности. Во дворе базы куча вооруженных существ, не меньше 200. «У нас есть столько бойцов», — удивился я. «На самом деле, намного больше», — не без гордости в голосе сказал Джив. «Другие охраняют самые важные объекты, наиболее уязвимые места, в которые могут ударить ЦУ. Но они большей частью наемники, Ал. Они не члены клана и никогда не станут ими. В них нет изначальной пустоты. На базе нас уже ждали. В тот же день было созвано общее собрание. Кандидаты в члены клана экстренно собрались со всей планеты. Собрались все ближе к вечеру. Их было несколько сотен. Точное число я назвать затрудняюсь, но большой зал собраний был забит. Шад встретил нас довольно благосклонно. Ни одного обвинения, ни одного упрека. Несмотря на то, что каша заварилась немалая, он был большим дипломатом, этот Шад. До начала собрания мы с Джифом успели пропустить по бутылочке веселящего напитка, что было очень кстати, внутреннее напряжение как рукой сняло. «Не стоит слишком уж налегать на эту штуку», — сказал Джиф со вздохом. «Мы должны учиться использовать изначальную пустоту для того, чтобы жить в мире с собой. Изначальную пустоту, Ал, а не разные напитки. Я был согласен насчет изначальной пустоты, чтобы ее использовать при необходимости. Но отказываться от такого замечательного пойла мне тоже не хотелось, о чем я и сообщил Джифу». Джиф лицемерно всплеснул руками, чего, мол, еще можно ждать от этого землянина. «Одним словом, мы прибыли на собрание слегка навеселе. До начала собрания меня представили нескольким таким же, как я, кандидатом в члены клана, и мы успели немного поболтать. Особенно запомнился мне инопланетянин по имени Шуц, на которого я не мог взглянуть без улыбки. Уж очень он напоминал крокодила Гену из известного мультфильма. Однако этот Шуц Гена был довольно крутым и воинственным парнем. Что это еще за клан ЦУ?» — говорил он возмущенно. «Откуда они вообще взялись? Если сунутся, перебьем всех и по всей планете, так что не будет больше никакого ЦУ. Во имя изначальной пустоты». В общем, этот Шуц горел желанием устроить небольшой такой, планетарного масштаба, геноцид. Некоторые из присутствующих его бурно поддерживали. Вообще настроение у собравшихся было боевое, многие рвались в бой и никто не выглядел озабоченным, если не считать Шада. Шад поднялся, и все собравшиеся замолчали. Собрание началось. Сначала Шад поприветствовал прибывших, пожелал им хорошего здоровья и разнообразных благ, а уже затем перешел к делу. «В последнее время произошли некоторые события», — сказал он, — «которые на первый взгляд не связаны между собой, но только на первый взгляд. А если посмотреть повнимательнее, то связь определенно находится. Сначала конфликт с пожирателями, у которых вдруг оказывается тяжелое оружие. Затем неизвестные нападают на мелкого торговца, зная, что того защищаем мы. Потом наши люди находят их вместе, контролируемым сообществом ЦУ. Происходит стычка. Один из ЦУ гибнет, и теперь у нас сложности с сообществом ЦУ. Я считаю, что за этим стоит чья-то злая воля. Кто-то пытается развязать войну, ослабить наш клан, перессорить его со всеми соседями. И этот кто-то действует быстро и очень умело. Мне, в свою очередь, подумалось, что если бы кто-то хотел реально нас накрыть, то лучшего случая, чем это собрание, и представиться не могло. Я шепотом поделился своими опасениями с Джифом, но тот сказал, что меры безопасности приняты очень серьезные, и что одна из важнейших традиций клана – собираться всем вместе. Это усиливает заложенную в нас изначальную пустоту. Тем временем, Шад раздавал инструкции, которые преимущественно сводились к тезису на провокации не поддаваться. Если от нас хотят войны, то значит мы должны делать все, чтобы избежать войны. Только так мы можем противостоять злой воле, пока ее источник не найден. Некоторые присутствующие, особенно те, у кого руки чесались повоевать, были явно разочарованы. Впрочем, большинство собравшихся было вполне удовлетворено. Для меня же оставалось непонятным, как будет решаться вопрос с пресловутым сообществом ЦУ, в случае, если они решат таки повоевать. Опять я обратился со своими опасениями к Джифу, и опять их развеял, хотя не без некоторых оговорок. Сообщество ЦУ – всего лишь небольшая банда, действующая на нескольких планетах, тогда как наш клан действует по всей галактике. Эти ЦУ могут создать нам неприятности здесь, объединившись с пожирателями и прочими нашими недругами. Но если дело примет по-настоящему серьезный оборот, то клан явится на выручку, и тогда от ЦУ, пожирателей и прочих, мало что останется. Так уже бывало в других местах. В конце собрания было принято решение выйти на связь с представителями сообщества ЦУ и попытаться договориться, выплатить им что-то вроде материального ущерба за беспокойство и этим ограничиться. Закончилось собрание грандиозной вечеринкой, которая никак не увязывалась с осадным положением. Мне, впрочем, объяснили, что общий сбор – это всегда праздник, а кроме того, мы – клан Цзыкун, и мы не можем беспокоиться из-за всяких пустяков. Одним словом, мы неплохо провели остаток дня, было произнесено много тостов и выпито напитков, а уже затем на гости с других концов планеты разъехались и разлетелись. А на утро поступило несколько известий. Сообщество ЦУ проигнорировало предложение уладить конфликт миром. Сообщество ЦУ начало боевые действия, они напали на склад продовольствия, принадлежащий клану, и полностью его уничтожили. В бою погибли охранники и работники склада. Я видел голографическую запись этого боя. ЦУ действовали уверенно и целеустремленно. Этой же ночью был убит розовый таракан Зуф. Его обезглавили на улице, возле его же магазина, предварительно перестреляв всю охрану, которую выделил клан. Это событие произвело сильное впечатление на обитателей 7-й улицы, бизнес которых был так или иначе связан с нашим кланом. Здесь и слухов никаких не нужно было, налицо был факт, клан не может защитить. Это убийство Зуфа было ударом по репутации клана едва ли небольшим, чем потеря продуктового склада. Но и это было еще не все. Активизировались пожиратели, которые под покровом ночи нанесли несколько ударов по незначительным объектам клана. И пусть никто из относящихся к клану не пострадал, все это было ударом по репутации и по бизнесу. Кстати, бизнес тоже понес потери. Основной доход на этой планете все получали от туристов. После случившегося множество туристов поспешило покинуть планету. Никому не улыбалось погибнуть в разборках между конкурирующими бандами. Итак, всего за одну ночь мы получили несколько существенных ударов. Я поинтересовался происходящим в других точках планеты. Оказалось, что там все сравнительно спокойно. Но, так или иначе, мы были вынуждены ответить. Получив сводку новостей, ШАТ послал боевые отряды громить объекты сообщества ЦУ и отлавливать пожирателей, которые, как обычно, обживали самые дикие трущобы. ШАТ предусмотрел возможность обострения и составил список объектов, которые необходимо было атаковать в первую очередь. «Стрельба по всему городу», — сообщил мне возбужденный Джив. «На юге разрушения и куча трупов, жители бегут в другие районы. Мы выдвигаемся в южную часть, зададим жару проклятым ЦУ». Наш небольшой, но отлично экипированный отряд выдвинулся в южную часть, где шла натуральная война. По дороге я отметил, как сильно изменился город всего за одну ночь. Исчезли толпы туристов на улицах, исчез почти весь транспорт, магазины и отели закрылись, музыка утихла, а вместо благовония отовсюду несло гарью. Мы были в полном снаряжении, броня, шлемы, тяжелые винтовки. Мы были возбуждены и полны решимости. Мы искренне желали победить. Вездеход наш остановился примерно за 2 километра до линии боевых действий. Отсюда пешком, скомандовал Джив. На вездеходе туда соваться опасно. И мы двинулись по пустым извилистым улочкам, быстрые и неумолимые. Я помню свои чувства в этот день. Я горел отвагой и рвался в бой. Я забыл о том, что я землянин, который сроду не брал в руки оружие. В тот день я превратился в воина клана. Не знаю, сам я превратился, или программы, что были внедрены в мое сознание, поспособствовали, тогда это для меня не имело значения. Мы шли убивать врагов. Мы были совершенно уверены в том, что творим нужное и даже благое дело. Мы рвались доказать свою преданность клану. Мы были фанатиками. Бой шел в гигантском торговом центре, расположенном в южной части города. Наши атаковали, а ЦУ отбивались. Центр уже горел в нескольких местах, в небо валили столбы черного дыма. Фасад его частично был обрушен, окна зияли черными проемами, из которых высовывались языки пламени. Я спросил у Джифа, отчего было бы не послать партию летающих дронов, чтобы они просто разнесли здание до фундамента. Джиф сказал, чтобы я не умничал, и что это уже было сделано, но все дроны были уничтожены автоматической ПВО еще на подлете, не успев сделать ни единого выстрела, и что нам придется самим лезть в пекло и делать все своими руками, не рассчитывая на роботов. И мы полезли в пекло. Глава 12. Никакой особенной стратегии не было, была сплошная тактика. Тактика – уничтожить как можно больше представителей ЦУ, которые оказались довольно упорными. Вместо того, чтобы отойти под натиском превосходящих сил, они отбивались как сумасшедшие, прикрываясь развалинами торгового центра. Наши силы действительно превосходили силы ЦУ. Мы были лучше экипированы и организованы. У каждого в сознании был забит пакет программ. Программ убийства, войны, боевого взаимодействия. В этом месте сделаю небольшое отступление. На самом деле, загруженные бойцам клана в сознание боевые программы работали не так уж идеально. Большую роль играло состояние конкретного бойца, испытываемые им эмоции и интеллектуальные усилия. Так что программы порой сбоили и приходилось полагаться исключительно на остроту рефлексов и физическую форму. Мы перли по сферическим полуразрушенным залам, которые представляли собой натуральный лабиринт. Перли через пыль и огонь, стреляя во все, что движется. Рептилоидные ЦУ отбивались. Они не без некоторого успеха задействовали против нас боевые механизмы, похожие на громадных сороконожек, очень вертких, снабженных целым арсеналом. Те выскакивали из-под завалов и плевались огнем и плазмой. Попасть в этих тварей было довольно сложно, приходилось полностью накрывать огнем квадрат, в котором они фиксировались системой прицеливания, встроенной в шлем. Чертовы сороконожки попали в меня несколько раз, но безотказная броня выдержала. Мы двигались вперед и вперед, заливая зал огнем, закидывая термическими гранатами. Я стрелял, не думая, на автомате, только однажды, когда я разнес на куски очередную сороконожку, то у меня мелькнула мысль, что я на самом деле не очень-то отличаюсь от нее. Мне дали винтовку и отправили в бой, словно механизм, а я согласился, ничего не имел против, потому что есть великий галактический клан, который не поделил что-то с этими рептилиями, и не без моей вины. Однако времени на рефлексию не было, ЦУ контратаковали, и уже нам пришлось отбиваться. Впрочем, все они полегли в считанные минуты. В одном из залов нас ожидал сюрприз, нечто вроде громадной термической мины, которую по неведомой причине не зафиксировали системы идентификации наших шлемов.